Капут шестой. Но, к счастью, бедственный пожар, как пограничная межа, отрезал их от горя. О синдроме ложной маны, иначе сломе, Мускулюс, разумеется, слышал. Хотя встречать людей, пораженных сим астральным недугом, не довелось. Кто ж мог знать, что в просторечье слом зовется шмагией? Весьма подходящее словечко. Шарлатанская магия? Вряд ли слово произошло от подобного сокращения. Скорее, магия-шмагия. Теперь ясно, почему Мелис обиделась. Честную ведьму в глаза шарлатанкой обозвать. И другое понятно, отчего кожевник у себя в доме гулену Яноша приютил. Парень тоже сломанный. Шмак. Вот и увидел Леонард в бродяжке себя молодого. Родственную душу нашел. Многое становилось на свои места. Да не всем гвоздям сыскалась дырка. Ну, слом — странная хворь, которую и хворью не очень-то назовешь. Но система... Если колдовство фальшивое, если не мана, а обманка, почему так похоже на настоящее? Или надо спросить чародея-медикуса, и тот разъяснит диагноз. Симптомы верные, болезнь протекает естественным путем. Тогда почему кожевник, на долгие годы преодолев недуг, на старости лет взялся за прежнее? Беда с женой выбила из колеи. Но беда с Едвигой Швеллер никак не объясняет, откуда юный Яныш столь близко знаком с приват-демонологом Кручиком. Вопросы, вопросы. Курятся оскорбительным туманом. Бредет в тумане консультант лейб-малефициума Андреа Мускулюс. Слепо тычется в корявые ответы. В ледяную гиену все загадки. В хлеб бездонца все вопросы. Мускулюс протянул руку, тронул рубаху Тиля, ощутив в кончиках пальцев легкий озноб. «Мастер Леонард, я ценю вашу искренность. А сейчас прошу меня извинить. Полночь, сами видите. Время заняться делом». Время колдун чувствовал хребтом. Для этого ему не требовались ни звезды, ни новомодные часы. Тем более, что последних у него все равно не было. «Не буду мешать, мастер Андреа. Пойду, пожалуй, в дом, с Ясей посижу. Удачного вам волхвования». О том, что от волхвования, быть может, зависит судьба его внука, Леонард Швеллер ни словом не обмолвился. Колдун был благодарен хозяину за это. Секунды падали из лунной клипсидры каплями жидкой ртути. Озноб в пальцах обернулся покалыванием. Зуд нарастал, распространяясь выше по руке. К сожалению, ночную тишину расколол оглушительный лай. Вернее, сперва из конуры раздались два предупредительных «стой, кто идет», а потом Нюшка зашелся длиннющей тирадой, неласково отзываясь о гостях-полуночниках. В ворота боком протиснулся Якоб Гонзалка с тряпкой в руках. «Нет, не тряпка». Детская платьице. «Вот, сударь на мюр передали, что вам требуется». Андреа молча указал свободной рукой на стол. «Положите, мол, сюда». Когда указание было выполнено, жестом отослал архивариуса. «Все понял, мастер-колдун. Ухожу, ухожу». Пятясь обратно к воротам, архивариус мелко кланялся на ходу, напоминая механического цирюльника. Скрипнула створка, Нюшка еще поворчал для порядка и угомонился. В голове отчетливо ударил колокол. Полночь. Второй рукой Андреа взял платьице искры за воротник. Шмыгнул носом, втягивая ауру, на будущее, когда появится возможность взяться за гороскоп девочки. И вновь сосредоточился на рубахе Тиля. Зуд быстро дополз до плеча, охватил грудь. Вскоре тело Малефика, густо покрытое мурашками, мелко вибрировало от пяток до макушки. Шел настрой на гармонию Тиля Швеллера. взять доминанту судьбоносной тональности, построить в аккорде малую терцию влияния на следовые эманации. Образ сплетения нитей с узлами, растяжками и ответвлениями возник на удивление четким. «Ай да мускулюс, ай да молодец!» — порадовался колдун, но сразу осекся, памятуя свои таланты. «Это еще даже не полдела. Теперь аккуратно совместим полученную сеть с проекцией звездосвода, дорези напрягая тайное зрение». Таки сглазил, дальше пошло хуже. Андреа в десятый раз ловил точку входа солярного штыря, пытаясь насадить на него сеть, пришпилив заразу к небу, как мотылька булавкой. Криво, еще кривее, совсем криво. Когда колдун стал ругаться последними словами, штырь-строптивец неожиданно легко скользнул в точку входа. Проекция сама собой повернулась на нужный угол, двинулась вверх и стала как влитая. Совмещение узлов и созвездий, дома, патроны, апогеи с перигеями — все на месте. Перед закрытыми глазами возник исток. Рождение. От него, сквозь черноту безвременья, тянулась прочная золотистая нить свершившегося. От свершка в стороны разбегались, подернувшись изморозью, еле заметные паутинки мнимцев, случайных вероятностей прошлого. Скоро начнутся дальние мнимцы, настоящие и будущие. И тогда не зевай, вяжи узелки на память, отслеживай характер патронов. Поехали. Глянцевый паучок по имени Андреа потер лапки, споро зашуршав по золотистой нити. Словно грешник, Эдельвайс решил сбежать из гиенны по шелковинке, брошенной ему хургой сострадательным. Узел, патрон кварты стихий. Ерунда, это произошло 2 года назад. Дальше, дальше. Узел, 3 мнимца. Есть. Вот он, миг между прошлым и будущим. Улитка судьбы медленно, едва заметно ползет по склону темной горы к вершине, оставляя за хрупким домиком нерушимую вязь свершка. Сейчас рожки улитки ткнутся в очередной узел. О небо, воистину сейчас! Бронзовый хромец в зените! Дом-патрон? Проклятье, вечный странник, оглянись на мальчишку! Свершок знал свой шесток. Он уходил прямиком в дом восходящего солнца. Среди ночи. Мускулюс будто наяву увидел, как корчится в пламени, свиваясь в обрывке траурных лент золотистая паутинка. Пожар судьбы. Ах, как бы хотел глянцевый паучок Андреа выпустить из брюшка новую паутинку, сияющую золотом, продлить линию жизни Тиля за обрыв треклятого узла. Пусть не золотую, хотя бы мерцающую инеем ниточку мнимца. Шанс, возможность. Встать рядом против врагов-невидимок, сжав в кулаке смешной ореховый прутик. Позвать Яноша с корягой. Стоп, а ведь здесь есть вторичный мнимец. Слабый, но вполне отчетливый. Кажется, еще мгновение назад его не было. Цвет странный, сочно-желтый, будто цветок одуванчика. Мускулюс знал, что он никудышный астролог. Насколько он помнил, такие мнимцы не упоминаются в поясе хан Грабья. Однако желтый одуванчик вспыхнул ярче, прорастая в область свершка. Малефик затаил дыхание. Сотворив за свою жизнь немало чудес, сейчас он боялся поверить в чудо. Цветок, отдав желтизну обугленному было свершку, налился снежной сединой, и снежинки-летуны, даруя новую жизнь, ринулись прочь за межу рокового дома восходящего солнца. Паучок провожал их взглядом, загадывая желание. Малефик прекрасно знал, что в вышних империях время дивергентно гребневому стержню. Но чтоб настолько? Трудно дался ему гороскоп мальчишки. Вот что значит работа не по профилю. Рисунок созвездий заметно сместился, небо начало бледнеть. Ночь с явной неохотой готовилась уступить место дню, но пока не торопилась сдавать позиции. Сколько же он пробыл в империях? Вон и солнце выбирается из-за горизонта, только почему-то на севере. Глаза слипались, мысли путались, и мускулюс не сразу сообразил, какое к ежу заступнику солнце. Пожар! Самый настоящий! Тот самый! На деревянных ногах колдун, словно статуя хромого мельника, вывалился за ворота. Горело рядом, ближе к тупику. Ятаганы сполохов рубили зыбкую тьму, от бликов мутило. Слышались крики людей, издали, приближаясь, несся дребезг пожарных колокольцев. По большому счету, колдун на пожаре — дурная примета. Огонь и без малефициума погасят. Вон, бранд-команда спешит на помощь. И вообще, стыдно уподобляться праздным зевакам. Однако, несмотря на уйму здравых рассуждений, ноги дерева деревом онесли мускулюса к дому шишмаря. Малефик угадал, горело именно там. Сам дом, к счастью, еще не занялся. Полыхала малая пристройка в боковом крыле. Но огонь грозил перекинуться на общую крышу. К дому от колодца выстроилась редкая цепочка добровольцев, передавая друг другу кожаные кошели и ведра с водой. Часть народа вовсе никакого участия в тушении не принимала. Глазела, судачила. Кое-кто суетился на крышах соседских домов, укрывая их от искр мокрыми парусами, нарочно предназначенными для таких целей. Темные силуэты, мечущиеся на фоне пламени, напоминали беспокойных эрзац даймов, кишащий бездны рог. «Разойдись! Поберегись! Дороги!» Согласно наказу о городском благочинии, пожарно-сторожевую охрану испокон веку набирали исключительно из заик, поскольку общеизвестно, что заики — наиболее противны стихии огня и успешнее других противостоят ей. Зеваки брызнули в стороны, опасаясь угодить под копыта. Через распахнутые ворота во двор, едва не задавив бегающего и вопящего об убытках шишку, влетела упряжка. Пара лохматых битюгов, разогнавшись втрое против беговых рысаков, влекла телегу, облепленную пожарниками, словно вор грехами. На телеге, кроме бравых усачей, имела место здоровенная бочка с металлическим коробом поверху. Бочку оседлал тщедушный брандмейстер в турнирном шлеме с забралом. Он сосредоточенно звонил в колокольчик. «Очистить двор! Ну-ка, братцы, взяли!» Братцы в робах и штанах из грубой дерюги свое дело знали. В мгновение ока к телеге приставили лаги, отцепили съемный борт и, поддерживая, скатили бочку к эпицентру возгорания. «Все убьет нахрен! Коней, коней уводите!» Шишмаря, не желавшего бросать имущество на произвол пожарных, силой уволокли на улицу. Бежать обратно он не пытался. Отыскал в толпе всхлипывающую жену, прижал к себе, словно самое последнее, остаточное имущество, отвоеванное у злодея огня. Брандмейстер самолично сунулся к бочке, откинул крышку короба и с опаской спустил внутрь стальной цилиндр с закраинами, как раз по форме лючка на крышке. Из цилиндра торчал толстый, похабного вида фитиль. «Ложись!» Усачи, истошно шурша робами, бросились вслед за народом. Чуть акацию по пути не сшибли ироды. Взмыленных битюгов с телегой успели вывести заранее. Лишь сейчас до мускулюса дошло, что это за чудо-бочка. Пламегасительный снаряд Вейншмейера, опробованный лично императором Петером Рукодельником при большом скоплении пострадавших царедворцев. А в цилиндре смесь горючих слезок, лакрима рапок с игниум и банального пульвис пириус. Осенив себя дюжиной добрых знамений, колдун счел за благо переместиться под прикрытие забора. Мудрое решение. Брандмейстер уже подобрал тлеющую головню. Став в позицию опытного бритера, он провел выпад в терцию, ткнув головней в фитиль, дождался аспидного шипения и галопом припустил к воротам. Успел пасть ниц под сруб колодца, закрывая шлем обеими руками. «Мама моя нижняя!» Однажды Андреа сподобился видеть испытание Просперу Кальрауном нового штурмового композит-заклятия «Гнев Водолея». Пламегас Вейншмейера сработал ничуть не хуже. Во всяком случае, громче. Бочка с грохотом разлетелась в щепки, водяной вал окатил все вокруг. Дом надсадно крякнул, скособочился, дал копоти, но устоял. Пламя без успеха попыталось воскреснуть, булькнуло, зашипело. Увы, полный крах. Пожар изошел паром и убрался к працам. В отдельный рай для пожаров, где все вечно горит и никто не тушит. Зевакам у ворот досталось от сердца. Особенно храбрецам, не пожелавшим спрятаться. Промокли до нитки. Двоим засветило полбу обломками. Бочки рвут, щепки летят. К счастью, вскользь. Пожарники уже ломились обратно во двор, растаскивать баграми и вручную заливать дымящиеся останки пристройки, чтобы вновь не занялось. Повезло шишмарю. Имущество, если честно, не шибко пострадало. Супруга жива-здорова. «Тиль! Тилюшка! Он там спал всегда!» Бледная, с глазами воспаленными от дыма, Фержерита давилась рыданьями и запоздалым ужасом. Шишка утешал супругу, неумело гладя по волосам. Корявая и жесткая, ладонь кожевника меньше всего была приспособлена для ласки. А ведь поди ж ты, получалось. «Ваш сын обычно спал в этом флигеле?» «Да, сударь». «Тогда считайте, что вам повезло». «Пустые, несуразные слова. Ребенок-то пропал, и дом чуть не сгорел». Но что еще мог сказать Андреа в такой ситуации? «Мамка! Мамка, я здесь!» Оглянувшись, колдун обнаружил, что ночь чудес продолжается. В пяти шагах от погорельцев стояла рыжая ведьма Мелис Лимисдейл, держа за руки двух мальчишек примерно одних лет. Первый, белобрысый непоседа, пылал здоровым детским любопытством, норовя освободиться от докучливой опеки. Белобрысого Малефик раньше не встречал. Вторым ребенком был Тиль Швеллер, живой и, судя по энтузиазму, здоровый. «Тиль, я тебя убью, мерзавца! Мы тут с ума сходим!» «Ферш, погоди!» «Мамка, а мы совсем сгорели? Мы на улице жить станем. Мамка, не бейся!» Пока длилась счастливая экзекуция, Андреа, о котором в суматохе забыли, времени даром не терял. Недавний паучок астралоходец ощутил себя легавой, взявший след. Да, след вполне мог оказаться ложным, но чтобы выяснить это, по следу надо как минимум дойти до конца. Хороший знак начать день с доброго дела, вежливо поздоровался колдун с ведьмой. И вам той же радости, сударь. Знак лучше некуда. Разбудили честную женщину посреди ночи. Кстати, еще раз молю простить мне вчерашние слова. Я совершенно не имел в виду... Вы меня понимаете? Разумеется, я не в обиде. Тон ведьмы говорил скорее об обратном. Пацаненок Мелис сунул палец в ноздрю, со скепсисом возрился на Малефика. Рожица у него была хитрая-хитрая, будто ребенок творчески замышлял исключительную пакость. Это вы разыскали пропавшего Тиля? «Нет, сам к моему дому вышел. У меня сон чуткий. Слышу, по двору кто-то бродит и хнычет. Я на крыльцо, короче, оделась, взяла беглеца за руку и сюда. Говорю ж, сударь, пустая история». «А этого», — выразительно глянул Малефик на Белобрысова, — «зачем прихватили?» Мелис все поняла правильно. Есения слух проснулся. «Одного дома оставить? Горницу вверх дном перевернет. Я его шалопая знаю». Ведьма строго уставилась на шалопая, но тот и ухом не повел. «Пришлось с собой брать». «Вы случайно не отследили, откуда Тиль явился?» «Обижаете, сударь. Первым делом. Следок через мост тянется». «Значит, парнишка из лесу вышел?» «Выходит, что так». Мускулюс задумался, в очередной раз пытаясь сложить мозаику головоломки. Из замешательства его вывел бас Леонардо Швеллера. «В ножки мастеру Андре! Он всю ночь ворожил, сам видел! С лица спал, почернел! Тиле возвращал, благодетель!» Через мгновение колдун пожалел, что не сгорел на пожаре. Его обступили люди, оттеснив в сторону ведьму с белобрысым сявкой. Шишмарь с супругой громко повалились благодетелю в ноги. Брандмейстер в запале стал колотить сорванным шлемом по телеге, пугая битюгов. По толпе зашуршали шепотки. — Святой! Заступник наш! — Спаситель! Мускулюс ощутил себя белкой в колесе. Театр, где раз за разом идет одна единственная бездарная трагикомедия, которую и смотреть-то тошнит, а уж участвовать в ней и подавно. Терпи, колдун, магом будешь. Встаньте, да встаньте же! Все, что у нас есть, все, что пожелаете! Бремя незаслуженной славы давило на шею тяжелее ярма. Колдун возроптал. Цыц! И воцарилась тишина. «Встать!» В голосе прорезались ландмайорские нотки. «Встаем! Мы встаем!» «Уже лучше. Все-таки в положении святого есть определенные преимущества». «Никакой платы я с вас не возьму. Ни деньгами, ни иным добром. Тиль, подойди ко мне». Толпа ахнула. До Малефика внезапно дошло, что его вполне могли понять превратно. «Денег, мол, не возьму, а заберу вашего сына. Я его спас, я его, к примеру, и в Чурих продам». Тьфу, пропасть! Наслушались баллад, придурки. Объясняйся с ними теперь. Тиль безропотно приблизился к строгому дядьке. Андреа, наплевав на домыслы зевак, присел перед мальчишкой на корточки. «Расскажи мне, Тиль, где ты был?» «Я играл в колдунов-разбойников. С девочкой». «С девочкой в желтом платье?» «Да. А ты откуда знаешь?» «Я колдун, я все знаю. И где вы играли?» «Так ты ведь все знаешь, раз колдун». Швеллер-младший оказался излишне сообразительным. «Знаю, но хочу услышать от тебя». «Мы в кустиках играли». К счастью, мальчишка удовлетворился такой постановкой вопроса. «В колючих, где ягоды растут. Мы туда раньше с мамкой ходили». «Это, небось, на ежовой варежке», — торопливо встряла Фержерита. «Да, я там ежика видел». «Дрянное место, проклятые», — бормотнули в толпе. «А как ты туда попал, Тиль? Тебя кто-то привел?» Мальчик растерянно уставился на Малефика, наморщил лоб. «Я гулял. Мы играли с девочкой. А потом я пошел домой». «Тебя кто-то отвел к девочке?» «Нет, не помню. А домой меня тетя-ведьма отвела». Малыш с гордостью указал на Мелис. Дальнейшие расспросы бесполезны, понял Андреа. Тиль был единодушен с искрой-гонзалкой. Дети ничего не помнили. Малефик слегка приоткрыл вороний банши, удостовериться в том, что знал и так. «Вот они, клочья Гарри. Тают, рассеиваются. В эту ночь Тиль Швеллер должен был умереть, сгореть при пожаре. И если остался жив, то никак не благодаря святому Андреа Мускулюсу». Малыш тихо ждал, когда дядя-колдун закончит ворожить. Мускулюс улыбнулся Тилю, встал и с хрустом потянулся, расправляя затекшие плечи. «Забирайте парня домой. До 100 лет жить будет». «Мелис, вы не проводите меня?» Ведьма с откровенным вздохом кивнула. Бок о бок, словно добропорядочная семья, они двинулись по улице. Светало. Утренний румянец опалил небо на востоке, на этот раз в положенном месте. Малефик хотел спать. Сволочная привычка доводить дело до конца. Угораздило ввязаться. «Извините за нескромный вопрос, милочка. Пару дней назад я видел с вами другого мальчика, постарше. Признаться, я решил, что он ваш сын». «Сын?» — натянуто улыбнулась ведьма. «Нет, он не мой сын. И этот тоже. Дальние родичи, погорельцы, вроде швеллеров. Давненько у меня гостят. Старшие по заработкам мотаются, отстроиться хотят. А малышню к тете Мелис подбрасывают. Семья-то большая. Правду сказать, надоели хуже горькой редьки. А выгнать жалко». Белобрысый пострел дернул ведьму за руку, обращая на себя внимание. А когда добился желаемого результата, состроил такую рожу, что женщина невольно вскрикнула. Сорванец залился смехом, не забыв показать колдуну язык. Точь в точь его старший братец возле Аустерии. «Боюсь показаться назойливым, но вы не укажете мне дорогу на ежовую варежку?» Мелис замялась, покосилась на мальчишку, будто спрашивала совета. «Давайте завтра, а? Завтра, сударь!» Мальчишка клещом вцепился в ее руку. «Лучше сейчас, любезная Мелис. Гораздо лучше». Туман крался за людьми по пятам, обдираясь о складки коры и острые сучки, делал вид, что он хищник на охоте. Страшный, опасный хищник, судьбой контуженный или судьбу контузивший, это как получится. Короче, где войдете в ваш узел дескрипции, господа хорошие, там и выйдете. Солнце, гуляя на мосту через Липунь, добавляло в туман брусничного сиропа и хорошенько взбивало венчиком. На ветках кустарника каплями свежей крови сверкали ягоды кислой дружины. Утонув в желто-багряной листве, они казались драгоценными камнями. «Хороши от поноса», — мрачно сказала ведьма, убивая романтику на повал. Мускулюс тоже решил не ударить в глаз лицом. Если нанизать по 16 штук, отпугивают ламий. Дружинник, высушенный и растертый в порошок, он подумал, абсолютно бесполезен, если в порошок, это я так, к слову. Рядом с неприятно знакомым ехидством корчил рожи малыш ведьмы. Впрочем, ребенок вел себя на удивление прилично, разве что волком зыркал по сторонам и сморкался в траву. Туман редел. Ходьбы до ежовой варежки, по словам Мелис, было рукой подать. Под ногами пружинила земля, усыпанная палыми ладошками деревьев. Охра, сурик, жухлая зелень. До слякоти, когда ни пешком не пройти, ни верхом не проехать, еще долго. Хлюздень месяц придет в свой черед. А пока шагай, радуйся. В чахлом ельнике колдун задержался, дыша полной грудью. Ароматы здесь царили. Собирай, братец, в горсть, закупоривай во флакон. Потом столичным модницам за большие деньги продашь. «Чего стоим?» — осведомилась ведьма. «Лес как лес, зря только время тратим». Чувствовалась грубость ведьмы нарочитая. Даже самой Мелис было неприятно изъясняться таким тоном. «Торопишься, рыжая?» Или... Малыш в припрыжку отбежал за матерую ель, спустил штанишки, вскоре зажурчало. Деликатно отвернувшись, Малефик вздрогнул. Ноздри щекотнул едко кислый запашок, к которому осень в Филькином бору и малая нужда чада не имели никакого отношения. Делая вид, будто скучает, колдун стал оглядываться. Есть! Флажок обнаружился у корней той самой ели, возле которой мочился ребенок. Умелый такой флажок, сразу и не приметишь. Малефики разбрасывают похожие маячки на пути жертвы, если с глаз требует особой точности местоположения. Но в Малефициуме флажки гибкие, упругие, с усиками. Этот же был чужаком. Жесткий, на каркасе, сработанный топорно, но лет на 10, не меньше. Лишь пройдя дальше по тропе и обнаружив украдкой еще 3 маячка, Андреа догадался. Не на человека ставлено. На Игиса? Хамалюпуса? На демона? Похоже, хотя здесь колдун мог дать промаху. Сюда бы Просперо. Тучки небесные, какого еще инфернала требуется выслеживать в здешних дебрях? Глушь? Скука? Свободные демоны в наших краях встречаются крайне редко. Обычно они обитают на 6 ярусах княжества Нижней Мамы, где блаженствуют в пороках и сварах. Сюда их разве что силой затащишь. Но, случается, затаскивают и понуждают выполнять прихоти. Если, конечно, добыча не освободится из мертвой хватки умельца. Демон-беглец, знал Андреа, дело государственной важности. Добра-то он точно творить не станет. Значит, охотники за ихним братом-инферналом станут пуп рвать, пока не отловят гада и не прижмут к ногтю за казенное вознаграждение. Просперо Кальраун, в бытность свою боевым магом по найму, на безденежье брал халтурку. Колдун с уважением покосился на Мелис. «Решила подработать? Рискнула? Ну да, что нам ловля демонов? Мы головоломки Шефина, словно семечки щелкаем». Подсказать дурехе, что если в невод угодит нужная рыбка, милой рыбачке мало не покажется? Нет, не стоит. Вряд ли в Филькином бару сыщется беглец из детишек Нижней Мамы. Иначе уже бы в набат по всей Ретти били. «Пришли. Ежовая варежка. Вылезай из кареты». Ведьма по-прежнему оставалась неприветлива. Продравшись сквозь ежевельник, Мускулюс стал без цели бродить по поляне. В сущности, он не надеялся обнаружить что-то важное. Со времени покушения на его величество минуло 5 лет. Любые остаточные эманации давно скисли, развеялись. Девочка-одуванчик в желтом платьице? Гибкая кукла с лакированным личиком? Ну, конечно, она днем и ночью сидит, тужится, в смысле тужит. Где мой дорожайший Андреа? Где мой суженый ряженый? Отчего не идет? Кем бы ни был одуванчик, он вряд ли выйдет навстречу. Да и приписывать лесной девочке непременно злые побуждения глупо. Сведенные дети возвращаются домой целые и невредимые. Цирк? Беда с лилипуткой? Морок на трибуне? Флажки, маячки? Ну, допустим. Вернее, демона мы как раз и не допустим. Учитель Просперо сказал, если демон имел место, он освободился, добавив с однозначностью профессионала, ответа не последовало, демон никак себя не проявил. Если тогда не проявил и за 5 лет не проявил, значит, ну его. Лучше, допустим, иное. Лесная фея-одиночка от тоски, от скуки чищебной заделалась большой поклонницей циркового искусства. В частности, акробатки Зизи, милой Гуттаперченки. Приняла, значит, феечка облик кумира, проложила лестничку в шапито на представление, очень переволновалась за любимицу, аж с лица спала. Ни одной зацепки. Цепляйся, умник, как хочешь, хоть повесься. Стыдно признаться, государь, всплыла в памяти еще одна реплика из рассказа учителя во время сеанса связи на площади возвышения. Но у меня есть лишь слабое объяснение моих действий. Интуиция. Ага, интуиция. Только матерью Просперо Кальрауна была хусская Сивилла, а мамашей Андреа Мускулиса была неизвестная особа, сдавшая любимое дитя в приют. Впрочем, с интуицией, равно как с доходом, у блудной мамашки тоже все было в порядке. Приют оказался из дорогих, оплачен на 8 лет вперед. В детстве колдун тешил себя, придумывая таинственную и высокопоставленную биографию с уклоном в балладный штиль. Потом отпустила. Он разорвал разлапистый лист клена. Стал вяло ощипывать вдоль прожилок. Когда от листа остался дрожащий скелет, пацан Мелис закашлялся. Взахлеб с внутренним надрывом. Так кашляют чахоточные при открытом кровотечении. Синий от удушья мальчишка хрипел, а Мелис, видимо, сойдя с ума от тревоги, кричала на него изо всех сил. — Я говорила! Говорила тебе, дураку! Вот, вот оно! Что мне теперь делать? Что мне делать, ты подумал? Это же меня к ногтю! — Она сейчас его ударит, — в изумлении подумал колдун. — Овал небес точно ударит. Ребенку плохо, а она... Кто ее к ногтю? Неужели я? Впрочем, тут стало плохо самому Мускулюсу, потому что на его глазах ребенок растянулся гармошкой. Словно опытный шулер-гадатель взялся тасовать колоду Тарота. Шут, Папесса, Император, Любовники, Рыцарь Жезлов, Туз Пентаклей, Висельник. Младенец, мальчик, подросток, юноша, зрелый мужчина, старик, глубокий старик. Цепочка людей растянулась от шипастой стены кустов до горбатого вяза. Миг, и колода собралась воедино, упав на бок под собственной тяжестью. Бессмысленным козырем, крапленой картой перед Андреа лежал памятный старец Хитрован, с которым они болтали в хромом мельнике о левитации. Старец выглядел еще старше, еще дряхлее, хотя это казалось невозможным, и уравнения Люфта Гонзалеса были здесь абсолютно ни при чем. На траве лежал покойник. Выпавшей картой оказалась смерть. Смерть означает не только ту грязную работу, которую мы давно должны сделать. Малефик сам разразился кашлем, машинально вспомнив толкование смыслов Тарота, и закончил знакомым пассажем Кальрауна — без отрыва от основной работы. Удовольствие ниже среднего. Остаться в лесу с ведьмой и трупом на руках. Но беда не ходит в одиночку. Мускулюс готов был дать голову на отсечение, что мертвец — полный маг высшей квалификации. И по всему складывалось, что голову-таки придется дать. На отсечение. Со стороны юстовых оврагов раздалось ржание и возбужденные крики. Затрубил рог. Вскоре незваные гости, кем бы они ни были, окажутся на ежовой варежке. Это судьба. Пакостная судьбишка. Рожон против какого не попрешь. Колдун дивился самому себе. Главным чувством, одолевавшим Мускулюса в идиотской, безнадежной ситуации, была жалость. Сочувствие. Мишенью для душевных соболезнований, несообразных к месту и моменту, служила рыжая бедняжка Мелис. Вся наивная история о бродяжьем семействе, которое приютила добросердечная ведьма, оборачивалась жесткой, злой былью. Маг-покойник при его уровне маны и не такую простушку обвел бы вокруг пальца. Собственно, захоти Мускулюс, тоже заморочил бы рыжую без затруднений, несмотря на провинциальное ведьмовство. Навести тень на плетень, явиться в десятки личин, войти в доверие, подсадив клопа живчика. Чего хотел мертвец? Какую цель преследовал? Сейчас это волновало Малефика не больше, чем тот факт, потел ли покойный перед смертью. Ведьму жалко. Вон, трясется, как осиновый лист. Рог затрубил вновь, гораздо ближе. «Ну-с, голубушка, что станем делать?» Ведьма отступила, затравленно прижалась спиной к вязу. Мышь перед игривым котярой. «Говорят, страх, если бояться вас, возбуждает, доставляя удовольствие». Врут, пожалуй. Колдун никакого удовольствия не испытывал. Скорее удивлялся, почему страх пренебрег им, скромным Андреа Мускулюсом. От оврагов скакали люди. Таких случайностей, таких совпадений не бывает. Значит, это может быть тихий трибунал. Королевская служба расследования преступлений, совершенных с отягчающим применением магии. Тихие серые человечки с особыми клеймами на левой щеке, видимыми лишь для посвященных. Их количество в арест-команде всегда кратно 3. Андреа не знал, почему. Возможно, традиция. Человечки, случайно прогуливаясь в Филькином бару, обнаружат на поляне ведьму с колдуном. Труп полного мага у ног преступной парочки. Да, разберутся. Потом. Но сначала арестуют. Для проведения следствия сразу же накроют колоколом, отрезая внешнюю ману и возможность использовать ману, накопленную в личных целях. Пока суд да дело, в доме Леонардо Швеллера сорвется линька лильских девственниц. Репутация учителя Просперо пострадает, начнутся сплетни, опять же денежный убыток. Куда ни кинь, всюду клин. Это может быть надзор семерых. Частный орден-невидимка, контролирующий злоупотребление магией. Если профессы надзора следили за покойником, терзаясь некими подозрениями, тогда Андреа Мускулюс и Мелис Лимисдейл сгинут навсегда. Во избежание. Надзор семерых тактичен, но у профессов при инициации навсегда удалены предрассудки. К свидетелям семеро относятся дурно, искренне полагая, у семи глаз дитя без няньки. Колдун трезво оценивал собственные возможности. Даже загнан в угол, даже при поддержке ведьмы он вряд ли потянет профоса надзора семерых. А если профос не один? Мысль поздороваться с гостями, кем бы они ни оказались, и рассказать правду, не посещала колдуна. Правда, скверная подружка. Лично он, окажись на месте пришельцев, ни за что бы не поверил в собственную невинность. «Сейчас ты, дружище Малефик, наподобие линяющих девиц. Твою невинность каждый спортить норовит». Рок рявкнул за кустами. Мускулюс еще раз посмотрел на покойника, подмигнул дрожащей ведьме и испытал неземное, ослепительное блаженство. Он никогда не подозревал, что с такой радостью в лесу, в глуши, с глазу на глаз встретит вид с барона Борнеуса с сыновьями.